По сырому лесу перегруженную тележку не провести. В обед остановились прямо на дороге. Вскипятили чай. Доели последнюю ветчину из банки с крекерами и горчицей. Яблочное пюре на десерт. Сидели спина к спине. Следили за дорогой. «Пап, ты знаешь, где мы?» «Приблизительно». «Это как?» «Ну, думаю, до побережья еще миль 200, если по прямой, как летит стая ворон». «Стая ворон?» «Ну да, если не сворачивать и не блуждать». «Мы скоро туда доберемся?» «Не так, чтобы очень скоро, но уже немного осталось. Мы же не птицы». «Потому что птицам не надо держаться дороги?» «Да». «И они могут лететь куда хотят?» «Да». «Как ты думаешь, есть еще где-нибудь вороны?» «Не знаю». «Ну скажи, как ты думаешь?» «Думаю, вряд ли. А они могли улететь куда-нибудь, например, на Марс?» «Нет, не могли». «Слишком далеко?» «Да». «Даже если бы хотели?» «Даже тогда». «А что, если они пробовали и на полпути устали? Они что, упадут вниз?» «Знаешь, не могли они так высоко забраться. Лететь-то надо в космосе, а там воздуха нет. К тому же в космосе холодно, и они бы просто замерзли насмерть. Да и потом, откуда им знать, где Марс?» «А мы знаем, где Марс?» «Приблизительно знаем». «А если бы у нас был космический корабль, мы могли бы туда отправиться?» «Ну, если бы это был действительно хороший корабль, и нашлись люди, чтобы тебе помочь, то, думаю, ты смог бы». «А на Марсе есть вода и продукты?» «Нет, там ничего нет». «Ясно». Поднялись, убрали кружки и остатки крекеров. Отец сложил одеяло на тележку, прикрыл полиэтиленом, а потом стоял и пристально смотрел на мальчика. «Что, пап?» «Я знаю, ты думал, что мы умираем». «Ну да». «Но мы выжили». «Да». «Хорошо. Можно я кое-что у тебя спрошу?» «Конечно». «Если бы превратиться в ворону, можно было бы полететь высоко и увидеть солнце?» «Да, можно». «Я тоже так подумал. Вот было бы здорово». «Да. Ну что, готов?» «Готов». Отец остановился. Спросил. «Куда подевалась дудочка?» «Я ее выкинул». «Выкинул?» «Да». «Ну ладно». «Ладно». В нескончаемых вечерних сумерках они пересекали реку и, опершись на парапет, разглядывали медленный поток мертвой воды под мостом. Сквозь завесу пепла, ниже по течению, как черная бумажная декорация, маячил силуэт сгоревшего города. Увидели его еще раз уже в темноте, поднимаясь вверх по склону высокого холма. Толкали тяжелую тележку, остановились перевести дух, и отец развернул колесики так, чтобы тележка не покатилась вниз. Маски успели запачкаться, особенно около рта, вокруг глаз, черные круги. Сели в пепел на обочине и смотрели на восток, где силуэт города стал сливаться со сгущающейся темнотой. Не видно ни огонька. «Как ты думаешь, там кто-нибудь есть, пап?» «Не знаю». «Когда мы уже остановимся?» «Хочешь прямо сейчас?» «На холме?» «Спустим тележку вон к тем камням и укроем ее ветками». «А это хорошее место для стоянки?» «Но никто не любит останавливаться на вершине холма, а нам и не надо, чтобы они останавливались». «Так что, это место нам подойдет?» «Да, подойдет. Потому что мы не дураки». «Ладно, ладно. Главное не обдурить самих себя». «Хорошо. Ты готов?» «Да». Мальчик поднялся. Взял веник и закинул его себе на плечо. Посмотрел на отца. «Ну какие у нас долгосрочные планы?» «Что?» «Долгосрочные планы. Где ты слышал это выражение?» «Не знаю». «Ну правда, где?» «Ты сам так сказал». «Когда?» «Давно». «И каков был ответ?» «Я не знаю». «И я тоже». «Ладно, пошли. Темнеет».